Глава 18. Четвертый ярус. Апартаменты в жилом комплексе «Жемчужина Зингара». «Привет», — открывая дверь, произнесла Кэтрин. В коридоре стоял Гилмор, приближение которого девушка ощущала уже давно. Дуал воды и так и остался стоять с поднятой рукой. Постучать он не успел. «Проходи, Гил. Мне нужно еще несколько минут, чтобы закончить с текущими делами. Потом обсудим остальное». «Хорошо», — невозмутимо ответил Лоран. «Помощь нужна?» «Если только на текущем этапе», — отозвалась Кэти. «Не могу определиться с якорем активации общей структуры. Споткнулась на защите целей». «Какие варианты?» — снимая пиджак и вешая его на стул, с интересом спросил Гилмор. «Что за задача?» Его интерес к сложным задачам уже был известен всем коллегам. Сам призванный с удовольствием откликался на любой запрос, потому что еще ни разу не столкнулся на новом месте работы с чем-то скучным или обычным. Если его новым коллегам требовалась помощь, то ситуация однозначно была нестандартной. «Одновременная активация требуемых установок в нескольких объектах», — отозвалась девушка. «Думала, что будет проще, но у них столько блоков стоит, что я уже замучилась их распутывать». «А прямое подключение пробовала?» — спросил Лоран. «Пробовала», — на ходу кивнула Кэтрин. «С него и начала. Но там глухо». «Как добрался?» «Нормально», — нейтрально ответил Гил. «Были некоторые сложности с выходом из лифтового комплекса, но они уже позади». «Я думала, ты с Мими приедешь», — открывая дверь в смежное помещение, произнесла Кэти. «С ней все в порядке?» За дверью скрывалась просторная комната, которая раньше была гостиной. Сейчас помещение превратилось в полноценный заклинательный покой. На полу и стенах было вычерчено множество рун и сложных знаков, а в центре, над полом, висели несколько мутных сгустков чужих сознаний. Их обладатели находились очень далеко, но для дуала разума это не было серьезным препятствием. «Она в порядке», — с интересом изучая место работы своей коллеги, ответил Гилмор. «Нам пришлось разделиться. Я не хотел подвергать ее лишнему риску. Надеюсь, она скоро приедет. Мы хотели провести медовый месяц в рекреационной зоне четвертого яруса». «Как мило!» — тепло улыбнулась Кэтрин. «Правда, не думаю, что это хорошая идея. Там скоро будет довольно шумно». «Тоже об этом думал», — кивнул призванный. «Но мне спокойнее, когда она рядом. Что нужно сделать?» «Видишь защитные структуры?» — спросила девушка. «Нет», — секунду спустя ответил Лоран. «А так?» — выпустив в сторону сознания волну темной энергии, спросила Кэтрин. Мутные сгустки покрылись волнами искажений, и направленная в их сторону свободная сила мягко обтекла препятствие. «Зеркальный барьер», — задумчиво ответил призванный. «Довольно редкая и сложная штука. Создается на базе нескольких сил и может успешно противостоять почти всем. Для ее создания необходимы очень серьезные связи среди руководящего звена корпораций. Кто эти люди?» «Члены совета директоров Единого банка», — просто ответила девушка. «Тогда понятно», — тонко улыбнулся Гилмор. «У этих ребят связи и ресурсов должно хватить с избытком. Рядом с ними кто-то есть?» «Да, в помещении наш парень. Он обеспечивает постоянный контакт», — ответила Кэтрин. «Боюсь только, что его надолго не хватит, и так пришлось увеличивать пропускную способность его энергоструктуры. Сеть почему-то работает с перебоями. Не в курсе, в чем дело?» «Нет», — покачал головой Гил. «Если нарушения серьезные, то велика вероятность начала активной фазы противостояния. Дай поводок, парня». Кэтрин перекинула на коллегу управляющую нить молодого банкира, и тот рассеянно уставился в пустоту. Секунду спустя все процессы в организме Фила Сорцы резко ускорились, и мутные облачка сознаний обрели четкую структуру. «Здорово!» — рассматривая ставшую заметной систему защиты, воскликнула девушка. «Что сделал?» «Активировал скрытые резервы его организма», — невозмутимо ответил Гил. «Этого хватит минут на 10. Потом он потеряет сознание. Нужно работать быстро». Два дуала приступили к делу, и на разум членов Совета Единого Банка обрушился поток из следующих структур. Через пару минут были достигнуты первые результаты. Одна из защитных сфер дала трещину и почти сразу превратилась в набор независимых блоков. Сила зеркального барьера была в единстве. Потеряв целостность, он перестал быть препятствием для пары опытных владеющих. На исходе 6-й минуты установка закладок и якорей была завершена. «Спасибо!» — искренне поблагодарила Кэти своего коллегу. «Сейчас сообщу боссу и сможем заняться тобой». «Мной?» — удивленно выгнул бровь Гилмор. «Он тебе ничего не говорил, да?» — понятливо кивнула девушка. «Да», — абсолютно спокойно ответил призванный. «Пару минут», — попросила Кэти и набрала номер Хана на своем коммуникаторе. Ждать не пришлось. Босс ответил сразу, но был при этом явно не расположен к долгой беседе. «Слушаю, мисс Такман», — холодно произнес Хан. «Постарайтесь уложиться в 1 минуту». «У меня все готово. Гил добрался до меня. Сейчас начнем установку», — рубленными фразами перечислила последние события владеющая. «Когда начинать работу с банком?» «Сейчас», — не задумываясь, ответил босс. «В ближайшее время я буду вне зоны доступа. Постарайтесь обеспечить мистеру Лорану спокойную поездку в рекреационную зону, мисс Такман. Я не хочу повторения атаки на Гилмора. Во второй раз все может пройти не так гладко». «Это были те же владеющие?» Удивленно глядя на невозмутимого Гилмора, решилась спросить Кэтрин. «Да», — коротко ответил Хан. «Если что, обращайтесь к Микаэлю. Он должен быть на связи». «Хорошо», — ответила девушка, но связь уже прервалась. А мгновением позже номер абонента стал серым, словно он исчез из сети. «Какие будут указания?» – деловито спросил Лоран. «Тебе предстоит вести переговоры с главой Crayon Technologies вместо нашего босса», – честно ответила Кэтрин. «Это трудновыполнимо», – задумчиво ответил Дуал. «С физическим соответствием проблем нет. Я смогу создать нужную внешность и все остальные детали. Но есть более глубокие моменты. Мимика, жесты, поведение. И это если не говорить об уровне энергии и прочих деталях». «Рада, что ты это понимаешь», — улыбнулась Кэти. «С потенциалом проблем не будет. Хан велел создать полноценную маскировку. Он всегда передвигается с ней по малознакомым местам. Я скопировала структуру. В ней не будет отличий». «Как быть с остальным?» — с интересом спросил Лоран. «Новая задача выглядела поистине грандиозной. Это будет настоящим достижением, если им удастся создать маскировку, которая сумеет ввести в заблуждение сильнейшего владеющего Зингара. Я тут кое-что приготовила для тебя», доставая из шкафа белый костюм, ставший визитной карточкой их босса еще с 1-го яруса. «Надеюсь, ты оценишь». «Шикарно!» — восхищенно рассматривая наложенные на одежду структуры, произнес Гилмор. «Я искренне восхищен вашим мастерством, мисс Такман». «Благодарю», — светски кивнула девушка. «Примеришь?» «С огромным удовольствием», — ответил Дуал. 2-й ярус. Складской комплекс корпоративных войск на периферии. Я повесил трубку и переместил всю группу к границе следующей цели. Там была точно такая же ситуация. Подчиненные Ройса были готовы к бою. Каждый прихватил с собой трофейные арбалеты. Многие разжились дополнительными кассетами болтов. К новой схватке мы подходили гораздо более подготовленными. Правда, применить новые знания не успели. На полпути к карману коммуникатор снова разразился громкой трелью. В этот раз меня пытался найти Клаус. «Хан», — принимая вызов, произнес я. «Задержитесь на 1 минуту, сэр», — быстро произнес командир бессмертных. «У нас появилась 1 идея, которую необходимо проверить в деле». «У нас?» — спокойно уточнил я. «Микаэль связался со мной и предложил решение возникшей проблемы, сэр», — четко ответил командир гвардии тьмы. «Мы сейчас работаем над его реализацией». «Эти 2 минуты могут стоить нам очень дорого, Клаус, прекрасно понимая, что процесс создания походных алтарей на всех объектах даже не думал останавливаться», — предупредил я. «Или решат нашу проблему сразу на всех направлениях, сэр», — возразил мне командир бессмертных. «Они уже на подходе». Словно в ответ на эти слова со стороны центра района послышался рев приближающихся флайеров. Под самым потолком яруса на предельной для себя высоте летели несколько десятков до предела перегруженных грузовиков. Машины ревели от натуги, но с каждой секундой наращивали скорость. На границе защитной сферы крионитов я ощутил множество вспышек темной энергии. Флайеры вели гвардейцы, которые начали массово телепортироваться из кабин на границе опасной зоны. Машины продолжили свой неконтролируемый полет. Двигатели разом смолкли, погасли фары. Из машин ушли все намеки на присутствие стихий, но их вес и инерция никуда не делись. На территорию небольшого складского комплекса обрушился чудовищный стальной дождь. Десятки тонн металла падали на территорию противника, калеча и убивая людей. В кузовах грузовиков лежали баллоны со сжатым воздухом. Вокруг каждого стояли десятки ящиков со всевозможным металлическим хламом. Никакой магии, только фундаментальные законы физики. Череда громких хлопков слилась в один длинный взрыв. Мы шагнули сквозь защитное поле без магии, но оно практически сразу исчезло. «Изящно», — удивленно произнес я и сам набрал номер командира бессмертных. «Продолжайте, Клаус. Приношу вам свои извинения за недоверие. Передайте мое восхищение и благодарность мистеру Виргу». «Непременно, сэр», — удивленно ответил Клаус. «Видимо, он не привык, что я кого-то благодарю или признаю гениальность чужих идей. Однако сейчас был такой случай, когда находчивость и настойчивость подчиненных решила очень большую проблему для всей моей корпорации. Я не успевал и ощущал это всем своим естеством. Невозможно находиться везде одновременно». Невозможно успеть все. Я рассчитывал закрыть еще 3-4 возможных точки перехода и локализовать прорыв сил корпорации в одном направлении. Так у нас оставались шансы создать полноценную линию обороны. Мы неизбежно застревали на втором ярусе, но уже в положении полноценного сопротивления, а не в виде загнанных в угол тайхоров. Быстрая победа уже давно перестала быть реальностью. Ей стала затяжная война до полного истощения ресурсов. Идея Мауса вполне могла эту ситуацию изменить. Тогда линия фронта будет смещена на третий ярус. Там уже проведена часть подготовительных работ. Подкрепление корпорации будет свежим и готовым к бою, но основной массы своей живой силы они полностью лишились. Мы будем примерно в равном положении. Вместо очередного перемещения я уселся на землю и сосредоточился на сигналах сети майсоров. Младшие собрались вокруг зон без магии и передавали мне все свои ощущения. Я отфильтровал поток, оставив только визуальный ряд. Получилось 5 картинок. Именно столько осталось малых баз, где готовились провести ритуалы крианиты. Видеть скопление живых существ сразу со всех сторон было непривычно, но я давно научился адаптироваться к подобным особенностям майсоров. Второй ярус был не меньше первого по размеру, а населен во много раз гуще. Найти и загрузить достаточное количество транспорта, учитывая помощь Микаэля, оказалось делом пары минут. 1,5 сотни грузовиков рванули к своим целям из разных точек города, по пути сбиваясь в полноценные группы. Клаус отлично справлялся со своей ролью координатора атаки. И результат этой атаки меня не разочаровал. Блокировка доступа к энергии стихии в реалиях Зингара имела еще один серьезный минус. Противник полностью лишился связи и не сумел своевременно подготовиться к нашей новой тактике. 4 цели были уничтожены полностью. 5-я продержалась дольше всего на несколько секунд. Один из крионитов оказался невероятно выносливым. Он продолжал чертить знаки на твердом бетоне, даже лишившись большей части тела, и занимался этим до тех пор, пока не истек кровью. «Мистер Ройс», — повернулся я к своему подчиненному, «на данный момент все основные очаги сопротивления подавлены. Вам необходимо возглавить наши силы на втором ярусе и завершить зачистку территории. Весь руководящий состав администрации и сил правопорядка необходимо заменить на лояльных нам людей. Все службы должны начать функционировать к завтрашнему утру. Свяжитесь с Микаэлем и передайте, что я просил его почистить новостное поле. Население должно знать только необходимый минимум информации. Создайте для них иллюзию безопасности». «Так точно, сэр», — кивнул Мортимер. «Что делать после?» «Готовьте войска к броску на третий ярус», — немного подумав, ответил я. «Восстановите по возможности численный состав и боезапас. Вы должны быть готовы вступить в бой в течение получаса. О начале следующего этапа операции я сообщу вам лично». «Так точно, сэр», — повторил Ройс. Более подробные инструкции подчиненному не требовались. Ройс отлично знал, что такое военная администрация и как она работает. Подразделение протекторов не раз и не два чистило районы первого яруса, и подобный подход был для них стандартной практикой. Мне нужно было двигаться дальше, и насколько далеко мне придется зайти, я пока не знал. Для этого нужна была дополнительная информация и понимание мотивов противника. Ни того, ни другого у меня не было. Приходилось идти вслепую и ориентироваться только на собственные ощущения. Однако подобный подход не был для меня чем-то новым. Я переместился ко входу в лабораторный комплекс и неспешно прошел внутрь. В отдалении догорали флайеры патрульной службы. Соседние фундаменты носили следы попадания крупнокалиберных снарядов, а на тротуаре кое-где валялись тела в полицейской форме. Смена верхушки администрации яруса должна пройти без проблем, а вот рядовой состав придется восстанавливать достаточно долго, если это долго у нас вообще будет. В холле научного комплекса все было тихо и спокойно. Даже странно, что такого важного объекта, моего синдиката, о котором доподлинно знал противник, не коснулись боевые действия. Охраны заметной не было, но все системы безопасности работали в штатном режиме. Тишина в коридорах и кабинетах быстро нашла свое объяснение. Неприятное, но вполне допустимое в текущих условиях. Первые тела в форме службы безопасности лаборатории обнаружились этажом ниже. Пятеро охранников вряд ли смогли понять, что именно их убило. Верхняя часть их тел превратилась в кашу, словно люди попали под удар многотонного пресса. И появиться этот пресс в стенах комплекса мог только при одном условии. Я немного замедлил шаг и активировал защитное поле вокруг своего тела. Слуги Криона были невероятно последовательны в своих действиях. Несмотря на творящийся вокруг хаос, криониты методично продолжали попытки уничтожить всю верхушку моей корпорации. На данный момент можно было точно говорить о 5 атаках. Единственным, кто избежал внимания аспектов пространства, был Ройс, но там и ситуация была совсем другой. Я искренне надеялся, что Майкл все еще жив. От главы Фрименов многое зависело, и потерять его на финальной стадии плана было бы для меня слишком большим ударом. Завершить начатую Майклом работу никто из моих подчиненных просто не сможет. Я попытался охватить своим вниманием все нижние этажи лаборатории и неожиданно понял, что ничего не вижу. Буквально вчера я мог проделать подобный трюк без особых проблем, и сейчас дело было вовсе не в усталости или моем общем состоянии. Что-то изменилось. Я слегка ускорился и подвесил перед собой точку перехода в пространство теней. В случае необходимости ее можно было использовать по прямому назначению или преобразовать в абсолютный экран. А Хеп возник в руке, почти опередив мою мысль. Клинку сильно не нравилась наша слепота. Мимо мелькали пустые кабинеты. В некоторых гремели автоматические станки, но во многих стояла тишина. По пути я нашел еще несколько мертвых охранников, а потом неожиданно выскочил в главный зал лаборатории, где, наконец, встретил первых живых — 5.